Глава 19. Решение. Произвожу модификацию импланта до третьего уровня. До завершения процесса осталось 59, 58, 57, доложила система. Первым желанием было рвануть в резервацию Элли, чтобы вытащить девушку, но разум погасил импульсивный порыв. Дарканцы, скорее всего, уже на планете. Они должны обладать технологией телепортации на дальние расстояния. Им незачем приземлять свой корабль, когда на поверхности установлены тысячи телепортационных установок в резервациях. С трудом оторвав взгляд от зависшей в космосе громады инопланетного корабля, я достал из тайника свой рюкзак и ушел с открытого пространства крыши в подъезд и начал быстро одеваться. Сильно сомневаюсь, что примитивное огнестрельное оружие поможет мне справиться с представителями гораздо более развитой цивилизации, но других вариантов пока все равно нет. Имплант Cyber 3.2. Урезанный доступ. Уровень 3. Для перехода на четвертый уровень требуется 2000 сайбер-кристаллов. Сайбер-кристаллы 642. Активные программы 3 четвертых. Совершенство. Активно. Требование 1 сайбер-кристалл за 2 парсека. Сайбер-проводник 2.0. Активно. Требование 1 сайбер-кристалл за 3 парсека. Чешуя. Активно. Требование пассивный режим. Один сайбер-кристалл за 8 парсек. Активный режим вариативно, в зависимости от полученного урона, но не менее одного сайбер-кристалла. Изучить программу биоэлектроника. Скомандовал я, и с моего счета списалось еще 200 сайбер-кристаллов. Произвожу инсталляцию программы биоэлектроника. До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Инсталляция программы биоэлектроника завершена. Для активации программы требуется поглотить один сайбер-кристалл. Продолжить? Внимание пользователю. Расход сайбер-кристаллов напрямую зависит от интенсивности работы с программой. Пришлось подтвердить списание еще одной единички энергии. Того и гляди, скоро затраты на поддержание работоспособности всех программ перекроют поступление за онлайн. Надо бы скорее выходить на галактический рынок и покупать более продвинутую версию импланта. Программа биоэлектроника активирована. Как только перед глазами промелькнуло это системное сообщение, я внезапно понял, что чувствую свой смартфон. Описать это состояние очень сложно. В голове как будто появилась новая область, которая отвечает за связь со всеми устройствами в определенном радиусе. Сосредоточившись на этом ощущении, я мысленно потянулся к смартфону, что лежал в кармане комбинезона, и перед глазами тут же возник рабочий стол с кучей установленных мной иконок. Ну, круть же! Теперь я могу спокойно считывать информацию со всех электронных носителей и закачивать ее в базу программы. Тень, ты это видишь? У тебя есть доступ к загруженной информации? Пока нет, Джей, — ответил Искин. Чтобы предоставить мне доступ, нужно произвести сопряжение программ. Делай, — немного подумав, скомандовал я. Мои колебания были связаны с недавним предательством NPC-гильдии, но Тень — это совсем другое дело. Виртуальная помощница ни разу не дала повода усомниться в себе и всегда помогала советами. Да и вряд ли я справлюсь со взломом устройств дарканцев без помощи Тени. Электроника пришельцев гораздо сложнее примитивного смартфона, которым я к тому же умею пользоваться, чего нельзя сказать об оборудовании дарканцев. «Готово», — отрапортовала Тень. «Давай протестируем наши возможности», — предложил я и мысленно потянулся к изготовленным по инопланетным технологиям линзам ночного зрения. Перед глазами тут же замелькали строчки с непонятными символами, и я выругался. Проклятье. Языка пришельцев я, естественно, не знал. «Без паники, Джей», — спокойно проговорила Тень. «Дай мне несколько минут, чтобы сравнить этот язык с моей базой данных». Виртуальная помощница справилась за 30 секунд. Прямо у меня на глазах непонятные символы начали превращаться в русские буквы, и я облегченно выдохнул. Одной проблемой меньше. Новая программа помогла мне подключиться к внутреннему меню устройства. Никакой защиты от взлома у такого простого с точки зрения дарканцев оборудования не предусмотрено, поэтому я смог изучить все возможности инопланетной технологии. Как оказалось, все линзы, которые нам впаривали в резервациях, были одинаковыми. Отличались лишь доступные у конкретного образца функции. Немного покопавшись в непривычном для человека мини-устройстве, я активировал ранее заблокированные возможности. Теперь, помимо ночного и теплового зрений, линзы могут работать в инфракрасном и сканирующем режимах. Первый поможет мне обнаружить невидимых пришельцев, по крайней мере, я на это надеюсь, ну а второй позволяет смотреть сквозь препятствия. Что-то типа рентгеновских лучей, только круче. Жаль, радиус действия довольно скромный, но все равно очень полезно. Приобретенный в резервации комбинезон тоже оказался не так прост. Изучив меню этого технологического устройства пришельцев, также нашел заблокированную функцию. Помимо охлаждения и обогрева, комбинезон снабжен мускульными усилителями. Как это все работает, я не имею ни малейшего понятия, но функцию я включил. Пригодится. Тень, мы можем как-то защитить экипировку? Спросил я. Не хочется, чтобы такой же обладатель программы биоэлектроника подключился, скажем, к моим линзам и отключил ночное зрение. Во время боя такая неожиданность может стать фатальной. Можно сломать код блокировки функций. Немного подумав, ответил Искин. Тогда даже ты сам не сможешь отключить ту или иную возможность устройства. Годится, обрадовался я. Что нужно делать? Следуя указаниям тени, я копался в прошивке инопланетного устройства и удалял строчки программного кода. Когда закончил, условный ползунок вкл-выкл, который ранее был рядом с каждой функцией устройства, попросту исчез. Это не решало проблему удаленного уничтожения оборудования, но позволяло максимально усложнить потенциальным врагам задачу. Для уничтожения нужно гораздо больше времени, и проделать это незаметно крайне трудно. Тень, ты очень часто повторяла, что всего лишь голос в моей голове. Скажи, есть возможность дать тебе руки? Неожиданно спросил я. В смысле? Наверное, первый раз за все время нашего общения я уловил в голосе Искина нотки изумления. После перехода импланта на третий уровень появилась возможность прокачать новый перк у программ «Сайбер-проводника» и «Чешуя». Как буду модифицировать защиту, я уже знаю. Мне понравилась твоя идея с невидимостью. Но мне хочется порадовать и мою любимую виртуальную помощницу. В связи с этим и возник вопрос, можно ли сделать так, чтобы ты могла самостоятельно работать с программой биоэлектроника? Представь, как будет круто. Я сражаюсь с врагами, а ты одновременно копаешься в их экипировке, которая наверняка напичкана электроникой, и постепенно лишаешь полезных в бою примочек. Круто, задумчивым голосом, выдержав паузу, проговорила тень. И ты готов довериться мне, Джей? Ты хочешь предоставить возможность самостоятельно работать с устройствами инопланетному искусственному интеллекту, созданному, как ты говоришь, расой эмоциональных вампиров, зная, что я заложница программных алгоритмов «Притеч» и буду вынуждена реагировать на нарушение их законов любыми доступными мне средствами? Тут уже задумался я. С этой точки зрения я на проблему не смотрел. Ведь действительно, если я предоставлю ей такую силу, тень не позволит мне осуществить свою месть дарканцам. Ну или мне придется придерживаться законов «Притеч», что существенно ограничит варианты. «Готов», — принял сложное решение я. «Буду играть по правилам, и у тебя не будет повода вмешиваться. Во всем остальном я тебе доверяю, как никому другому, тень». Времени на долгие разговоры нет, я понятия не имею, чем сейчас занимаются дарканцы. Возможно, если бы я успел стать чуточку сильнее, то не пошел бы на этот шаг, но сейчас в одиночку я точно не вытяну. Не получится противостоять бойцам теневиков и одновременно взламывать оборудование резервации. Я понял это, когда мы работали с прошивкой довольно простых линз. На это нужно много времени, которого у людей в общем, а у моих друзей в частности, не так уж и много. Хуже всего положение у Тао. Китайцы наверняка уже прессуют новые триады. Очень надеюсь, что я не опоздаю и друга не убьют сразу. «Есть такая возможность, Джей». Выдержав долгую паузу, проговорила тень. «Ценю твое доверие, но хочу предупредить, что процесс необратим, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, хочу обрисовать тебе картину в целом. Согласие оператора я могу поглотить программу и взять на себя выполнение ее функции. Для этого должны быть соблюдены определенные экстренные критерии, которые заложили предтечи. Но текущее положение дел в данной галактике настолько плачевно, что проблем с этим не будет. Одно из основных требований ты только что выполнил. Я не имела права говорить тебе о такой возможности. Ты должен был сам предложить мне такой вариант. Как только процесс поглощения завершится, ты не сможешь пользоваться данной программой самостоятельно. Придется полностью довериться в этом вопросе мне. Еще раз хочу проговорить. Пока ты не нарушаешь законов притеч, я остаюсь твоим верным соратником. Если пойдешь против системы, у меня не останется вариантов, кроме как начать противодействие всеми доступными средствами. Я понимаю, Тень, и согласен на такие условия. Погасив зарождающуюся в душе вспышку ярости, ответил виртуальной помощнице я. Помощь друзьям для меня сейчас перевешивает желание отомстить любым доступным способом. От мести я не отказываюсь, но, как ты не раз мне говорила, есть множество способов достичь одной и той же цели. Чертовски рада это слышать, Джей. Сымитировав мою манеру общения, ответила Тень. Отправляю запрос. Внимание пользователю. Получен запрос по экстренному протоколу от программы «Сайберпроводник». Разрешить поглощение программы «Биоэлектроника». Разрешить. Сделав глубокий вдох и выдох, подтвердил я. Произвожу поглощение программы «Биоэлектроника». До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Иконка новой программы, которая появилась рядом с остальными, померкла, и недавно возникшее ощущение связи с электронными устройствами исчезло. Та новая область в моей черепушке теперь ощущалась чужой. Там сейчас обживается новая хозяйка. И обратного пути уже нет. Программа «Сайберпроводник» модифицирована в «Сайберпомощник». Как ощущение, поинтересовался я у обновленной тени. Сложно описать. Шепотом ответил Искин, а перед глазами открылось меню смартфона, которое тень уменьшила и отодвинула в правый нижний угол поля зрения, чтобы оно не мешало моему обзору. Как будто я всю жизнь была парализована, а сейчас обрела возможность двигаться. Еще тише прошептал Искин, как будто боялась, что все это сон, и при первых звуках голоса мираж развеется. Времени мало. Какой у нас план? Что тебе нужно, чтобы взломать доступ в сайберсеть? Решил перейти к конструктивному диалогу я. Дарканцы отключили ретранслятор на орбите Земли. Именно поэтому тебя выбросило из Вирта вместе с остальными. Урезанный доступ не позволяет выходить в сайберпространство напрямую. Но у капсул есть связь с ретранслятором, и отсутствие сигнала не помешает взлому. Нужно оказаться рядом с капсулой, призналась Тень. Проклятие. Насколько было бы проще, если бы я не сбежал из резервации. А теперь придется пробиваться с боем. Вернуться в свой родной сектор? Нет, слишком долго. Резервация Элли гораздо ближе. Выводи перед глазами карту города и проложи маршрут к резервации Элли, приказал я Тени. Модифицировать программу «Чешуя». Перк-невидимка. С моего баланса исчезло еще 150 сайберкристаллов, но взамен появилась чертовски полезная функция. Режим невидимки искажал генерируемое чешуей защитное поле и гасил всю излучаемую телом энергию и звуки. Стоит такое удовольствие один сайберкристалл в час, но взамен я получаю абсолютную невидимость. Так что если пришельцы пользуются этим же приемом, то моим надеждам обнаружить теневиков при помощи инфракрасного зрения было не суждено сбыться. Если в радиусе 10 метров появится враг, я почувствую электронику и подсвечу тебе цель, успокоила меня тень. На следующем уровне импланта можно будет повысить зону охвата умения, но пока только так. Маловато, конечно. 10 метров — это практически впритык, но лучше так, чем никак. Осторожно спустившись по лестнице, я вышел во двор и, ориентируясь на полупрозрачную карту города, на которой тень отметила пунктирной линией составленный маршрут, побежал к резервации Элли. Новые возможности линз оказались очень удобными. Шастающая по руинам города живность была очень хорошо видна в инфракрасном видении, так что удавалось обходить наиболее оживленные участки местности. 2 часа, я вышел к району, рядом с которым располагается резервация Элли. Девушка назвала мне точный адрес, так что проблем с ориентированием не возникло. Уже на подходе я значительно сбавил темп передвижения. По-хорошему, надо бы залезть в близлежащее здание и хорошенько осмотреть округу, но, посоветовавшись с тенью, решили, что для начала надо приблизиться к защитному куполу и понять, сможем ли мы его незаметно взломать. Каково же было мое удивление, когда прямо посреди дороги обнаружилась группа из двух, я хотел было сказать «человек», Но мне навстречу шли отнюдь не люди. Бесшумно шмыгнув в ближайший подъезд, я начал наблюдать за парой дарканцев. Не зря все же игрался с разными режимами зрения. Пока не понимаю, почему, но в инфракрасном спектре удалось обнаружить отчетливые контуры тел врагов. Эти обычные человеческие глаза утверждают, что поблизости никого нет. Даже тепловое зрение не видит засветок. Технологичный бронекомбинезон, доложила тень, когда дарканцы приблизились. Активные функции — невидимость, маскировка, антигравитационный полет, несколько различных режимов отображения местности, включая довольно мощный сканер, отражающее поле, стрелковое пороховое оружие бесполезно, в руках плазменное ружье. Также имеется в наличии импульсный пистолет с функцией станера и субмолекулярный клинок. Общаются через внутреннюю сеть. Осуществляю взлом защищенного канала. Держись в зоне охвата умения, Джей. Вывалила на меня тонну информации скин. «Сдурела?» — шикнул я на тень. «А если они меня обнаружат?» «Не обнаружат. Невидимка гасит все твои излучения. У них нет оборудования, способного тебя обнаружить. Так почему тогда я их вижу?» Не спешил покидать свое укрытие я. Они пользуются собственной технологией невидимости, а она не столь совершенна. То же самое я могу сказать и о защите. Я изучила технические характеристики брони и могу с уверенностью сказать, что пробить ее не получится даже из гранатомета. Но зато пара выстрелов из плазматической винтовки, и она отключится. Твоя чешуя продержится на порядок дольше. На кой черт им это нужно, когда чешуя становится доступна уже на втором уровне импланта? Они включат защиту притеч в случае необходимости? Может, и еще какие средства к обнаружению нетехнического характера у них имеются? Зачем рисковать? Рисковать придется в любом случае, резонно возразила тень. Нам надо понять, на что они способны, чтобы выработать оптимальную тактику противодействия. У меня появилась одна теория, но требуется проверка. Поэтому я и хочу взломать внутреннюю сеть. Тень, несомненно, права. Лучше понять, с кем мы имеем дело сейчас, когда врагов в ближайшей округе всего двое. Когда доберусь до резервации, их станет гораздо больше. Да и оружие затрофеить определенно стоит. С моими пороховыми пуколками много я не навоюю. Что хоть за теория-то? Спросил я у тени, когда все же осторожно последовал за медленно бредущей по улице парой врагов. Если я права, то сам вскоре все поймешь. Если нет, то нечего тебя обнадеживать. Все, не мешай работать. Незаметно подключиться к их каналу связи не так уж и просто. Минут пять ничего не происходило. Я вдруг понял, что очерченные тенью габариты дарканцев сопоставимы со взрослым человеком. И это с учетом бронекомбинезона, который из-за наличия разнообразной электронной начинки должен быть весьма громоздким. Из этого следует, что непосредственно сами пришельцы должны быть довольно мелкими. Вот бы вскрыть эту консервную банку и посмотреть, как они выглядят на самом деле. Вроде как защита своего родного мира не противоречит законам притич. Значит, я могу делать захватчиками все, что мне заблагорассудится, и не бояться последствий. В голове послышалось странное, не похожее ни на что слышанное ранее, чуждое человеческому слуху речь пришельцев, и я невольно дернулся. Что означают все эти гортанные всхлипы разной тональности, я не имел ни малейшего понятия. Но тень знала язык дарканцев и вывела мне на сетчатку текстовый перевод. «Великий Максаласдон перестраховывается», проговорил один из пришельцев, силуэт которого мне подсветила тень. «Местные аборигены примитивны до невозможности». «Не нашего ума дело обсуждать приказы великих», возразил второй. «Старший оракул Храма Вечности уловил сайбер-возмущение с этой планеты. Хочешь сказать, что он ошибся?» «Что ты?» тут же открестился первый. «Оракулы не ошибаются». Я имел в виду другое. Великий маг Саласдун пробудил от вечного сна слишком много воинов. Хватило бы и половины, чтобы обыскать развалины этих примитивных городов. «Тут я с тобой согласен», — удовлетворился ответом соратника первый. «Вот бы и мне стать магом», — после небольшой паузы добавил он. «Вот найдешь нужного аборигена, глядишь и получишь милость от великих». «Постой. Это получается, что у дарканцев к сайберпространству подключена лишь малая часть населения. Именно их они называют магами. Вдруг дошло до меня, и я не смог удержать эту мысль при себе». «Похоже, что так», — подтвердила тень. Это объясняет наличие у рядовых бойцов технической экипировки. «Но как такое возможно?» — изумился я. «И почему их еще не сожрали конкуренты?» «Если они научились взламывать импланты и делать из разумных видов рабов, то что им мешает еще в детстве подсаживать всем своим низшим перепрошитый имплант с полностью заблокированным функционалом?» Вопросом на вопрос ответила тень. «Это так, первое, что пришло в голову. Ты же слышал про вечный сон? Вполне может оказаться, что они вообще держат своих граждан в неком подобии стазиса и пробуждают воинов лишь по мере надобности. А по поводу «не сожрали конкуренты» все просто. По всей видимости, дарканцы — единственные, кто поставляет на рынок Энио рабов, поэтому их и не трогают. Так вот, почему мы видели лишь единичных дарканцев в Эстере. Вспыхнула в голове правильная мысль. По сути, эти твари всего лишь работорговцы, поставляющие на галактический рынок живой товар и Энио. «Скорее всего, так, Джей», — грустно ответила тень. «Но точно мы это узнаем только, когда взломаем их внутреннюю сеть. Я не смогла сделать это удаленно. Надо попасть в резервацию, тогда удастся получить больше информации. Зато справиться с существами с дезактивированными имплантами тебе будет гораздо легче. И наши шансы на успех только что существенно возросли. Если этот самый великий Макс Аласдон будет единственным оператором сайберпространства, прибывшим на корабле к Земле, то я расцениваю наши шансы как крайне высокие. А какими они были раньше?» Все же решил уточнить я. «Меньше процента», — призналась тень, и я нервно сглотнул. «Ладно, пора действовать. Ты можешь запереть дарканцев в бронекомбинезонах и обрубить им связь». «Уже работаю, Джей», — с так полюбившейся мне задоринкой в голосе ответила тень. «Но для взлома мне требуется больше времени. Каждый бронекомбинезон защищен индивидуальным алгоритмом, чтобы враги не могли вывести из строя сразу всех бойцов армии. Очень грамотное решение, кстати. По всей видимости, дарканцы готовятся к противостоянию с другими протекторами, раз даже рядовые бойцы защищены столь надежным способом. Тогда не буду тебя отвлекать. Работай». Выслушав очередную порцию новой информации, ответил Искину я и продолжил преследование пары врагов. Минут 20 ничего не происходило. Дарканцы в основном молчали и продолжали прочесывать местность. Пару раз нам встретились другие патрули, но никто так и не смог меня обнаружить. По всей видимости, для этого нужен полноценный оператор сайберпространства. «Готово, Джей», — как мне кажется, устало, — проговорила тень. «Я проникла во все системы бронекомбинезонов этих бойцов. Осталось только дождаться удобного момента». «Отличные новости», — обрадовался я, оставив при себе мысль, что взлом длился слишком долго. Причем надо брать в расчет, что взломом занимался не какой-то дилетант вроде меня, а продвинутый искусственный интеллект «Предтеч», пусть и с устаревшей базой данных. Да, если у рядовых бойцов защита находится на столь высоком уровне, то что будет у офицеров и тех же самых магов? Ладно, сейчас главное вышвырнуть врагов с нашего родного шарика, а там видно будет. Удачный момент подвернулся спустя 10 минут, когда бойцы свернули на небольшую улочку, обильно поросшую растительностью. «Действуй», — приказал я тени, — и уже через несколько секунд оба дарканца замерли на месте, не в силах пошевелиться и выпали из режима невидимости. И скин сработало чисто. Бронекомбинезон выглядит очень внушительно. Черный матовый материал, на вид неотличимый от металла, был исчерчен множеством символов. Надо будет потом запросить у тени перевод. Тело, руки и ноги — обычные для людей. А вот голова, которую закрывал непроницаемый для взгляда щиток, сделанный как будто из черного стекла, оказалась побольше человеческой. «Гляди, как они умеют», — произнесла тень, и один из дарканцев за мгновение превратился в обычного человека, одетого в деловой костюм. «Охренеть», — вырвалось у меня. Я не смог удержаться и дотронулся до кожи человека, в смысле дарканца, экипированного в бронекомбинезон, и мой шок лишь усилился. На ощупь обычная кожа человека, даже и температура нормальная. Вот же твари. Они прибыли на Землю заранее и долгое время готовились к захвату планеты. Догадался я, и меня накрыло волной ярости. «Скорее всего, так, Джей», — подтвердила тень. «Они должны были заранее построить тысячи резерваций, а сделать это извне нереально. Зато теперь все встало на свои места». Хватая субмолекулярный клинок, я отключила защитное поле. «Ты же хотел посмотреть, как выглядят твои враги. С улыбкой в голосе проговорила тень и отключила маскировку Дарканца. «О да, я этого очень хочу», — произнес я, с удовольствием сжав в руке рукоятку клинка, сделанного из неизвестного мне сплава. «Как он включается?» «Все управление у дарканцев завязано на индивидуальный чип, вшитый под кожу, и осуществляется за счет мысленных команд. По идее, ни один посторонний не сможет воспользоваться ни оружием, ни другим оборудованием. Но я уже взломал устройство и могу активировать клинок по твоей команде, Джей. Врубай!» — возбужденно скомандовал я, и на рукоятке клинка тут же засветился белый узор, а потом зажглось лезвие. Я ошарашенно посмотрел на светящийся белым лазерный меч, почти такой же, как в «Звездных войнах», и мое сердце бешено колотилось от волнения. У клана Кайбер появилось оружие джедаев, ну или ситхов. Да и плевать, если честно. Главное, чтобы оно могло разить врагов. Вот сейчас мы и проверим, насколько хороши лазерные мечи.